Глава 13. Спустя время. Вставив в уши наушники, я грустным взглядом обвела гладь реки и медленно побрела по набережной, ловя первые теплые лучи солнца. На душе наступило подобие облегчения, что ли, но плакать больше не хотелось. Слез не осталось. Сейчас хотелось только улыбаться и радоваться каждому прожитому дню. Несмотря на прошедшее время, на душе висел груз. Чувство невыполненного, чувство ответственности и желания. И сейчас все изменилось. Я наконец-то побывала на кладбище у бабушки. Я так давно этого хотела, но из-за беременности не могла ее навестить. А теперь словно камень с души упал. Поговорила с ней, обо всем рассказала и верила, что бабушка меня услышала. Мне так жаль, что она не увидела меня счастливой. А я знаю, что именно этого она и хотела. Была бы она жива, я бы забрала ее к себе. Бабушка была бы рада детям, была бы рада всегда быть рядом с нами. Но, увы, жизнь распорядилась иначе. Теперь бабушка, даже будучи на небе, знает всю правду. А правда не очень приятная, но я смирилась. Поняла, что лучше жить в моем маленьком мире с любимыми людьми, чем в том мире, где у меня есть два отца, и оба меня ненавидят. Таких родственников мне точно не надо. В наушниках закончил играть один трек и тут же сменился на другой. Я остановилась на мосту и, повернувшись к реке, руками уперлась в железное ограждение. Сегодня была чудесная погода. Несмотря на легкий прохладный ветерок, совсем скоро наступит лето, и мы улетим за границу, где больше ни один человек из прошлого не даст о себе знать. Это моя мечта. Но пока что есть столица и некоторые моменты, которые нам необходимо лишить до отъезда. Нет, мы не навсегда улетаем, но тем не менее, по возвращении я бы не хотела окунаться в прошлое. Лучше решить все сейчас на берегу. Вздохнув, провела рукой по плоскому животу. Непривычно немного. «Мамулечка, привет!» — услышала любимый голос дочери через наушники и, вынув их из ушей, обернулась. «Привет, моя радость!» Я присела на корточки и с удовольствием обняла Алису. Малышка обняла меня в ответ. Позади нее я заметила приближающегося Дениса с коляской. Но он идеальный в своем отцовстве. Ему очень идет коляска. «Мы с папой тебе сюрприз приготовили». «Правда? Какой?» «Привет, лиса». Денис остановился рядом с нами. Я поднялась на ноги и подхватила с собой Алису. «Привет. Сказали, что у вас для меня сюрприз». Улыбнулась я, заглянув в коляску. Сыночек тихонько сопел, положив ручки по сторонам от головы. «Маленькая. Но такое огромное счастье». «Вот так! Алиса меня сдала!» Субботин улыбнулся и, наклонившись, достал из-за коляски букет из элстом и пионов. «Такие красивые цветы!» Денис всегда выбирал букеты с особой любовью. Оттого они и выглядели так красиво. «Спасибо!» — прошептала я и поцеловала любимого в губы. «Как дела?» — уточнил он, внимательно смотря мне в глаза. «Все нормально, мне уже легче». «Больше не будешь грустить?» «Надеюсь, что нет». С бабушкой поговорила и стало легче. «Вообще, знаешь, мне все время кажется, что она рядом». «Я думаю, это так и есть. У тебя очень сильный ангел-хранитель. Стоит только вспомнить тот случай». «Даже не хочу. В любом случае, я благодарна своему ангелу-хранителю. Он меня действительно спас». Левушка привлек наше внимание своим кряхтением, и мы поняли, что пора выдвигаться домой. Малыш, кажется, хочет кушать. По крайней мере, кормить грудью в общественных местах я не считаю правильным. Хотя порой случается разное. Но уж лучше в машине покормить, чем прямо на набережной. Алиса спрыгнула с рук и, идя рядом с отцом, держалась за коляску. Уж то-что, а старшей сестрой она чувствовала себя очень хорошо, даже будучи такой маленькой. Алиса была очень ответственной и часто бегала к братику проверять, не проснулся ли он. А еще любила наблюдать, как малыш кушает, садилась рядом и тихонько смотрела, боясь произнести хотя бы слово. Ей так же, как и нам, казался этот процесс слишком интимным, не позволяющим нарушать тишину. Особенно, когда Левушка сладко причмокивал, положа кулачок мне на грудь. «Мамулечка, а мы скоро полетим на моле!» Мы переглянулись с Денисом и улыбнулись. «За границу, наверное, осенью, а к нам уже послезавтра». «Плавда?» «Да, милая. Вот только мама с купальником определится и поедем». «А ты не определилась и все?» — удивленно спросила Алиса, а я хохотнула. Все дело в том, что Денис очень ревнивый. И когда я показала ему купленный недавно купальник, он едва не разгромил половину дома. Ну, это я утрирую, конечно, но Бэтмен был зол. Он не понимал, как это на меня, практически обнаженную, будут пялиться мужики. А вот я категорически отказалась покупать сдельный купальник. Скорее из принципа. Хочу побесить любимого. Ну а что? Я же ничего не имею против, что он на пляже в одних плавках будет. Тоже мне герой. Не определилась крошка. В этом году тепло рано наступило, и боюсь, как бы не зажариться на пляже. Нужно выбирать такой купальник, чтобы минимум ткани было. Я специально дразнила Дениса, наблюдая за его реакцией. Сжатые руки на ручке коляски, плотно сжатые губы в одну линию и гуляющие желваки. Браво! Ночью меня ждет наказание. Это то, что мне нравится. «Я помогу тебе, мамулечка. Папа будет в ауте». «Этого я и боюсь». «Алиса, не надо делать так, чтобы я был в ауте. Или вы хотите, чтобы я посидел раньше времени?» «А-а-а, я поняла», — хитро улыбнувшись, Алиса показала зубки и довольно потерла ладошки. «Папулечка просто ревнует. Ну еще бы, мама у нас классотка ведь». Я покачала головой, все так же удивляясь находчивости нашей девочки. Да. За прошедший год мы подтянули с ней буквы, и осталась только одна проблемная «Р». А вот умение выкрутить ситуацию в интересное русло никуда не пропало. Алиса — наше ясное солнышко, которое в силах разогреть, когда на душе очень-очень грустно. И вы, дорогие леди, пользуйтесь этим. «Ничего, вот подрастет лев, и будет у меня союзник». «Ага, ага», — хмыкнула я носом и уткнулась в бутоны пионов. Каждый новый день становился лучше предыдущего. Мне хотелось верить, что так будет теперь всегда. По крайней мере, я постаралась отпустить прошлое, и теперь, как проведала бабушка, мне стало еще легче. Теперь мои мысли были заняты детьми и любимым мужчиной, который каждый день доказывал мне свою любовь. А еще наша Буся, она теперь охраняла загородный дом, в который мы переехали после рождения Левушки. Собака стала нашим верным другом. Получила раздолье в виде огромной территории нашего двора. Они с Алисой часто устраивали догонялки, и почти всегда дочка проигрывала. Но не огорчалась. Буся догоняла ее, заваливала на газон и облизывала. Алиса только хохотала и гладила свою любимую собаку. И как бы я ни ругала их обоих, никто меня не слушал. Нравилось Бусе облизывать Алису, а Алисе пищать от восторга и собачьей нежности. После обеда дочка взяла книжку и леглась в гамаке, собираясь почитать сказку Бусе. Да-да, у нас бывало и такое. Я удостоверилась, что сыночек после своей порции молока снова уснул в люльке. Удобно разместилась в большом мягком кресле с ногами и решила просто подремать. Все же сынок ночью расслабиться практически не позволял. Да и старший мужчина нашей семьи тоже просто так не отпускал меня в царство Морфея. А сейчас казалось самое идеальное время для обеденного сна под раскинувшей свои ветви яблони. «Ты совсем устала, лиса. Может, пойдешь в комнату отдохнешь?» — предложил Бэтмен, погладив меня по бедру. Я сморщила нос. «Нет, любимый, я лучше на воздухе. Послушаю, как Алиса читает. Так и заснул. Да уж. Ты без сказок заснешь. Ты прав. Поглядывай, пожалуйста, за малышом. Конечно. Я даже не успела понять, как быстро заснул. Казалось бы, только-только прикрыла глаза, а тут уже слышу звонок мобильного и не желаю выплывать из сна. Так хорошо на улице спится. Так сладко. И кажется, я проспала не меньше часа. «Слушаю», — негромко произнес Денис, а я медленно открыла глаза. «Да, именно. Ну, пропусти, конечно». «Кто там?» Денис нахмурился и бросил взгляд на дочь. «Бабушка Алис». «То есть мать Вики?» «Да», — кивнул он, откладывая телефон на стол. «Надеюсь, ты не против?» «Сейчас узнаю», — пожала плечами, не понимая, как нужно реагировать на гостью. «Нет, если она адекватная женщина, то, безусловно, я буду рада, что у Алисы появилась еще одна бабушка. Но если там вторая Вика...» «Здравствуйте», — услышала взволнованный голос и обернулась к женщине, стоявшей около угла дома. «Добрый день. Елена Валентиновна, проходите». Женщина, ну, очень заметно нервничала. Я опустила ноги и сунула их в шлепки, продолжая наблюдать за Еленой Валентиновной. Она неуверенно подошла ближе, и теперь я смогла разглядеть в ее глазах страх и боль. «Денис, я понимаю, что не имею права здесь находиться», — начала она, но Субботин ее перебил. «Почему нет? Вы имеете полное право видеться с внучкой. Эстель, ты позволишь?» Он вдруг посмотрел на меня, как я тут же кивнула. «Раз мой мужчина доверяет этому человеку, то почему я должна быть против?» «Конечно. Главное, чтобы Алисе было комфортно». «Мне очень стыдно за свою дочь», — честно призналась она, опустив глаза вниз. «Мне стало ее жалко. Видно, что она хорошая женщина, в отличие от ее дочери». «Вам не должно быть стыдно», — произнесла я, желая поддержать Елену Валентиновну. «Я уверена, вы были лучшей матерью для нее». «Возможно. Только вот выросла она нехорошим человеком». «Человека могут менять обстоятельства. Вы к этому уже никак не причастны. Она всегда любила деньги. А у меня их было не так много. Не столько, сколько было любви в моем сердце. Зато у вас есть чудесная внучка и шанс. Шанс подарить свою любовь. Уж поверьте, Алиса очень любит общение и внимание. Но главное, она любит честность. Думаете, Алиса захочет со мной общаться?» Я медленно кивнула, подтверждая ее слова. «Не бойтесь. Идите к ней. Только не говорите о своей дочке», — предупредил Денис, посмотрев на ребенка. «У Алисы одна мама. И это Эстель». «Конечно», — кивнула женщина и медленно пошла к Алисе. Мы наблюдали со стороны, решив не вмешиваться в их отношения. Алиса только бросила на меня взгляд, как бы спрашивая, можно ли общаться с этой женщиной. Я улыбнулась и кивнула ей. И тут же на детском лице расплылась улыбка. Она оживленно принялась беседовать, и мы с Денисом поняли, что бабушка с внучкой нашли общий язык. Главное, чтобы им было хорошо. Елена Валентиновна хорошая женщина, и она не виновата, что не могла дочке дать больше финансов, чем та хотела. Не обязательно быть богатым финансово, чтобы вырасти хорошим человеком. «Я знаю, любимая. У меня тому живой пример». Он улыбнулся и, склонившись, подарил мне нежный поцелуй. Я едва не простонала, но, вспомнив, где мы находимся, продолжила молча получать удовольствие. До тех пор, пока Лёвушка не включил сигнализацию. Я имею в виду детский крик, напоминающий мне, что ребенка пора кормить.